Глава 11. Ирина Снежина. Ну, приехали. Не успела порадоваться, что сплавила проблему молнии, как она вернулась ко мне бумерангом. Не Молли вернулась, а проблема. Сначала в виде сообщения о ночном госте, за которым требуется присмотреть, ибо он не совсем в себе, а потом и образе самого гостя, заполонившего долговязой фигурой весь дверной проем. Вот чего я точно не ожидала под завязку этого дурацкого вечера. Так это заполучить роль няньки для неадекватного стихийника, который, как маленький мальчик, боится укольчика. Нет, чтобы в медпункт пойти и полежать там под присмотром врача. Зачем он ко мне-то приперся? Зная я, чем все закончится, позволила бы Эдвиге осуществить ее подлый план. Хотя нет, не позволила бы. Меня так бесила мысль, что эта тварь влезет ночью в комнату к Огненному, используя свои грязные трюки, что я чуть сама туда не влезла. Если бы не рассказала о подслушанном разговоре соседки, точно бы влетела в спальню ведьмака в третий раз, чтобы предупредить об опасности. Чем бы это все закончилось? Явно ничем хорошим. Блогерша, скорее всего, не достигла бы желаемого, но Акай, словно кот, поймал бы не только рыжую мерзавку, но и глупую серую мышку. Меня, то есть. Впрочем, он и поймал. Точнее, я сама поймалась, заварив эту кашу. Счастье, что макияж снять перед сном не успела. Да и вообще, не легла еще, а то бы пришлось сигать в окно не для помощи стихийнику, а для спасения себя от него. Протянула я, глядя снизу вверх на гостя. «Здравствуйте», – выдавила, решив нарочито вежливым обращением увеличить эмоциональную дистанцию. Кай стоял, чуть сгорбившись в прихожей, и придерживался рукой за стену, будто боялся упасть. Мой балахон, который Квазара одолжила для конспирации, смотрелся на парня, как одежда младшего брата. Коротко, стрёмно и смешно. И зачем он его напялил? Тоже, что ли, для маскировки? Так-то, наверное, правильно. В коридорах, в отличие от комнат, камеры имеются. А кому хочется, чтобы репортеры завтра смаковали ночной визит одного из судей в номер конкурсантки? Не хватало еще, чтобы нас заподозрили черт знает в чем. Не спится? Голос парня звучал приглушенно и как-то хрипло. Аж мурашки по спине побежали. «Спать не дают», – буркнула я, разворачиваясь и идя в комнату, чтобы не только эмоциональную, но и реальную дистанцию увеличить. Молли сказала, что тебя следует спать уложить. Неизвестно, насколько затянется их с Вереском охота. Вон ее кровать. Я указала на по-военному аккуратно заправленную постель Квазары. «Не понимаю только, зачем тебе это? Человек ты не бедный». Мог бы и VIP-номер на ночь снять, чтобы нормально выспаться. Вроде они не все еще заняты. «Мог бы», – качнул головой Кай, застыв посреди погруженной в полумрак комнаты. «Потому что я забыла включить свет. Псионики в полумраке отлично видят, пусть и в серых тонах. И все бы ничего, но я ведь не упоминала в анкетных данных, что являюсь ведьмой. Догадается, нет? Черт. Но там не будет тебя». И почему последняя фраза прозвучала так близко? Обернувшись, я обнаружила незваного гостя прямо за своей спиной. Только и успела пискнуть «Мама!», как вообще потеряла возможность разговаривать, да и шевелиться. «Кай, огненный!» «Хватит ворчать», — поморщился я, накрыв мокрым полотенцем не только ушибленную скулу, но и все лицо. Вот же заноза. Три раза извинился, объяснился и даже самоустранился, рухнув на кровать ее соседки, а она все возмущается. «Подумаешь, поцеловал». Крышу снесло от ее близости так, что в глазах потемнело. Сама ведь то же самое в прошлый раз сделала, причем без всякой побуждающей к приключениям фигни, которой меня яд отравила. «Ну? И кто тут главный домогатор? Ах да, она же у нас сегодня тень, а вовсе не Риша. Маленькая лгунья». «Нечего было руки распускать», — шипела девчонка, сейчас больше напоминавшая ворону, нежели мышку. Нахохлившаяся, мрачная и растерянная, хотя последнее она упорно скрывала за пеленой раздражения. «Это кто еще распускал?» – фыркнул я, поправляя полотенце, которое не мешало бы еще раз намочить. Холод благотворно влиял на мое самочувствие. Это я еще в своем номере заметил. И речь сейчас не про ушиб, хотя удар у тени неплохой, несмотря на маленький кулачок и нежные тонкие пальчики. Ладно, плохой. Вернее, неплохое, слабое для меня. Только сообщить ей об этом означает лишиться возможности давить на совесть за то, что она меня, бедного несчастного, поколотила. А так ворчит, шипит, но тряпочку освежать бегает и на голову мне ее потом заботливо пристраивает. Приятно, черт возьми. «Ты заслужил», — взвилась она, вскочив с кровати, на которой сидела. «Не полез бы с поцелуями?» А полчаса назад собиралась забыть об этом, как о страшном сне, и больше никогда не вспоминать. «Ну-ну. Я же сказал, что в неадеквате. Был», — добавил с нажимом. «Обновишь полотенце?» Попросил, стянув с морды потеплевшую тряпку. Холод отрезвляет. Понаблюдал, как она сжимает и разжимает кулачки, сверля меня взглядом, а потом осторожно подходит и... «Ты что делаешь?» — вскрикнула тень, когда я схватил ее за руку. «Ты...» «Успокойся», — сказал я, сев. «Меня больше к тебе не тянет». Соврал, причем нагло. «Так что не надо подкрадываться на цыпочках, а потом шарахаться от меня, как от чумного». Она хотела что-то возразить, но я не дал, заявив. «Виноват, раскаиваюсь, готов загладить вину. Как насчет ужина в качестве извинения? Выбор места, времени и блюд за тобой». Глаза ее удивленно расширились. Она даже оставила попытки высвободить запястье из плена моих пальцев. Замерла, хлопая длиннющими ресницами, за черной завесой которых мерцали серебром ее радужки. «Ведьма, я так и знал. При недостатке освещения именно у псиоников глаза светятся». Где-то пару секунд длилось ее замешательство, после чего девушка переспросила. «В качестве извинения?» «Да». Я улыбнулся, решив, что рыбка попалась на крючок. Кто в своем уме откажется от свидания с лидером стихий, который еще и судья на конкурсе талантов? Да большинство участниц! «А сменить мне соперницу во втором туре ты в качестве извинения можешь?» Оборвала поток моих победных мыслей тень. Удар по самолюбию получился куда ощутимее, чем по физиономии. Я, можно сказать, ей себя на блюдечке предложил. Даже поухаживать за ней собрался, как это обычно делают парни. А она не оценила. Зато узрела в моем чувстве вины возможность не соревноваться с кем? Сама с собой? Или мышек все-таки две? И они просто подруги? «Зачем?» – прищурился я, вглядываясь в лицо девчонки. Нижняя часть нифига не решена. Но это все равно она, без вариантов. Что же у нее за дар? Или это какой-то новый вид маскировки? Голографический камуфляж я бы точно заметил, когда ее целовал. А может, наоборот, способ старый. Вдруг она накладки силиконовые использует или что-нибудь подобное? Боишься проиграть Николетте? Тень. А если и так? Не знал, что ты такая трусиха. А я не знала, что ты... ты... А опять начала запинаться она, подыскивая нужное слово. «Домогатор». «Ну, начинается». И придумала ведь название. То бабник, то теперь домогатор. Спасибо в абьюзеры, пока не записала. Хотя, чую, все у нас впереди. Тень снова дернула руку, на этот раз удачно, потому что я отпустил. Холод, конечно, усмирял животные инстинкты, но контакт с этой девушкой сводил на нет все его старания. Если продолжу в том же духе, тень окажется в моей постели вовсе не для разговоров и совместного сна. И никакой неадекватностью я ей, да и себе тоже, это уже не объясню. Схватив полотенце, девушка выскочила из комнаты, а я завалился обратно на кровать, прикрыв ладонью глаза. В том, что именно она моя Риша, сомнений не осталось. Но говорить ей, что узнал, я тоже не собирался. Хочет поиграть со мной мышка, что ж, поиграем. Только теперь по моим правилам. «Разбить пару нельзя», — сказал я, когда она вернулась. «Поздно. Списки уже утверждены. Скажи ты это раньше, я бы помог. Но тебе нечего бояться. Ты не уступаешь Николете, а, возможно, даже превосходишь ее. Не переживай, все получится», — добавил ободряюще. «Или есть какая-то другая причина». Приложив полотенце к лбу, а не к скуле, полюбопытствовал я. Тень не ответила. «Есть?» — повторил, наблюдая за ее реакцией. Глаза отвела, губу нижнюю закусила. Чертовски соблазнительно. «Причина точно есть, но скажет ли она мне ее?» «Нет», — заявила обманщица, гордо вздернув подбородок. «Маленькая, хорошенькая врушка. Схватить бы ее, стиснуть в объятиях, а потом завалить на постель и устроить ей сладкую пытку до тех пор, пока не раскроет все свои секреты, но...» не время». «Нет так нет», – пожал плечами я, стараясь выглядеть максимально равнодушным, хотя это было сложно. Даже зевнул для пущей убедительности, после чего развернул полотенце и накрыл им голову, пряча за мокрой тканью улыбку. Ирина Снежина. «Скотина блудливая! Кобель недобитый! Гад, гад и еще раз гад! К тому же бесчувственный!» Сидя на своей кровати, я из-под лобья смотрела на кровать соседнюю, мысленно упражняясь в сквернословии. Вернее, не на кровать, а на того, кто ее оккупировал. И ладно бы просто отдохнуть лег, чтобы держаться от меня, как он выразился, подальше ради моего же блага. Я бы тогда не так сильно злилась. Но эта сволочь огненная, доведя меня до кровавых звездочек в глазах, задрыхла, как ни в чем не бывало, не прошло и полчаса. Вселенский хаос как же бесит. Сначала Кай поцеловал меня так, что пол из-под ног ушел. Я еле устояла, цепляясь за него, как за спасительный выступ над пропастью взбунтовавшихся чувств. Внезапных, диких и таких притягательных, что едва не утонула в них. Опыт романтических отношений у меня имелся, пусть и небольшой, но чтобы так накрывало, это нонсенс. Может, яд афродизиак на ведьмака распылила, готовя свою подставу, а не в еду ему его добавила? Вот он теперь и фонтанирует этой гадостью, вовлекая в свое эротическое безумие ни в чем не повинную меня. Не удивлюсь. Как умудрилась в таком состоянии врезать ему, сама не знаю, потому что мозг отключился, пока я тонула в своих ощущениях. Точнее, упивалась ими. Получив по морде, Кай даже не возмутился. Тряхнул головой, будто избавляя от наваждения. Потер ушибленную скулу, а потом усадил меня на кровати и молча пошел на другую. Полежал немного в тишине, насквозь пропитанной моими невысказанными возмущениями. Осознал, видать, что мысли материализуются. Извинился, оправдался и в конечном итоге уснул, как будто ничего особенного не случилось. Ну да, я же для него одна из многих, а он и правда не совсем сегодня адекватный. Молли меня в мессенджере предупреждала. Одна из многих. Ррррр! Кулаки сжались в который раз за вечер. Ногти царапнули кожу. Хотелось встать, подойти и отхлестать спящего мерзавца тем самым полотенцем, которое я ему по доброте душевной смочила. А сверху еще и жбордом добавить, чтобы точно проникся. Но нельзя. Счастье, что Лос все это время лежала под кроватью в неактивном состоянии, а то с такими кровожадными намерениями хозяйки, чудившая в последнее время доска могла бы сделать из гостя отбивную. А мне оно точно не надо, пусть и очень хочется. Решив, что слишком жирно этому бабнику будет, если я продолжу кипеть, как забытый на плите чайник, отправилась в ванную. Нефиг тратить на него нервные клетки, пока он приспокойненько отсыпается. Мысль о прохладном душе откинула сразу, хотя было бы полезно его принять, чтобы освежить не только голову, но и все тело, смывая следы чужих прикосновений. Однако наносить очередной убойный макияж, скрывая слегка подправленные маской черты, я морально была не готова. Не морально – тоже. Какого черта я вообще во все это встряла? Ловеласа бесячего пожалела. С Квазарой подслушанным разговором поделилась. И не ответила четкое «нет» на сообщение о том, что ко мне идет гость. Не успела ответить, стормозила. Или все же не захотела? Так благими намерениями и оказалась вымощена тропинка в мой личный ад. Потому что от одной только мысли о поцелуях с Каем у меня по коже бежала дрожь, а голова начинала кружиться, как от хорошего вина. Я, предпочитавшая с детства все контролировать или хотя бы иметь иллюзию контроля, внезапно оказалась совершенно беззащитной перед обаянием и натиском бесстыжего сердцееда, который даже не знает, как меня зовут. А самое паршивое, что больше всего меня раздражает не интерес лидера стихии ко мне, а его быстрое остывание. Я не столько злилась на поцелуй, хотя и на него тоже, сколько на то, что ведьмак забил на это все и заснул. Проклятие! Он же не может мне нравиться, правда? Я не настолько дура. Да и нельзя мне вляпываться в любовно-романтическую чачу, от которой одни проблемы, когда на кону моя скрипка. Умывшись, я подтвердила правоту Кая. Холодная вода на самом деле отлично отрезвляла, прогоняя глупые мысли. К тому же была полезна для кожи. Полюбовавшись минут пять на свое мрачное отражение в зеркале, убедилась, что на себя настоящую я по-прежнему не похожа, после чего вернулась в комнату, намереваясь написать сообщение Квазаре, что пора бы ей уже махнуться местами с самым раздражающим парнем на свете, ибо спать при нем я не могу, но меня опередили. Открыв мессенджер, я на мгновение задумалась, обнаружив вместо текста видеофайл с припиской «Смотреть со звуком». За ней следовал ряд угорающих от смеха круглых смайликов. Я окинула задумчивым взглядом Кая, чья грудь мерно вздымалась, подтверждая, что он точно спит, а не притворяется. Подкравшись на цыпочках к парню, которого недавно готова была собственноручно придушить, аккуратно накрыла его своим пледом, после чего опять вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Пусть спит. В таком состоянии он наименее для меня опасен. В ванной. Я и не знала, что я так боится привидений. И это современная девушка? Даже герань проще реагировала на призрачного Иоши, чем блогерша на голографического Кая. Очень, кстати, похожего на оригинал, только в прямом смысле демонического. Обнаружь я это долговязое чудовище, отлепляющееся от стены в темной комнате, тоже испугалась бы, пока голову не включила. Но и двига ничего включать даже не пыталась. Отключать тоже. Это я про ее громкие визги. Или рыжую выдру не от призрака корежит, а от разочарования. Очень может быть. Проигрывать она не любит, а это стопроцентная фиаско. Даже не знаю, как молнии с Вереском удалось провернуть такую крутую авантюру за столь короткий срок. Где они полуголую копию огненного раздобыли? Тоже вопрос открытый. Не удивлюсь, если задействовали голосовых помощников, у которых, судя по моему ворону, арсенал визуализации куда обширней списка, указанного в меню. Не зря все-таки моя птичка с квазарой улетела. Наблюдать и участвовать, как он это мне преподнес. Еще как выяснилось, все записывать, чтобы я тоже потом посмеялась. Я действительно похихикала, глядя, как носится по комнате полный призраков горе-соблазнительница. А за ней точно в истерике мечется дрон с камерой, которого я запустила в чужой номер для сбора компромата. Спасибо, что не коллег своих журналистов пригласила, чтобы лично все зафиксировали. Хотя какой толк в постельной сцене с лидером стихий? Загадка. Все его фанаты в курсе, что он неразборчив в связях. Одной любовницей больше, одной меньше. Репутацию это ему точно не испортит, даже наоборот укрепит. Тогда какая выгода Едвиге? Зачем она Кая шантажировать-то собиралась? Тем, что он опять с ней якобы переспал, а в прошлый раз, о котором она трындела на всех форумах, тоже не обошлось без афродизиака, да? Или там все было по-честному? Поймав себя на мысли, что неосознанно пытаюсь обелить стихийника, нахмурилась и продолжила размышлять о мотивах блогерши. Вдруг она что-то более мерзкое с ним сотворить задумала? Например, краской несмываемой физиономию ему разрисовать, налысы побрить, еще как-то изуродовать. Но тогда съемка не компроматом на него станет, а доказательством ее вины, разве нет? Моя фантазия буксовала, силясь найти ответ. Однако у Едвиги ум был весьма изобретательный. Я по опыту это знала. Так или иначе, правду о ее намерениях мы вряд ли выясним. Разве что Квазар устроит ей допрос с пристрастием. Ее точно в академии этому обучали. Привалившись к стене возле раковины, я продолжила наслаждаться видеороликом, в котором монструозный Кай с белой кожей и жуткими черными потеками под глазами гонял ошалевшую от такой встречи гостью по комнате, дверь в которую предусмотрительно заблокировали те, кто устроил ловушку. Звукоизоляцию ребята выставили на максимум, чтобы ополоумевшая истеричка своими воплями спать людям не мешало. Иоши кружил под потолком и громко каркал, добавляя жути. На стенах вспыхивали зловещие руны, естественно, голографические, а из углов лезли какие-то тени, похожие на змей. Слишком театрально, как по мне, и оттого неправдоподобно. Но яд повелась даже странно. Я думала, она сообразительней. По всему выходило, что вляпалась блогерша в свое же дерьмо, не распознав сходу подставу. Так ей и надо. Я, конечно, не в восторге от спящего на соседней койке Кая, но то, что он тут, а не в загребущих ручонках рыжей стервы, приятно. Лучше пусть меня целует, чем эту гадину. Черт, О чем я опять думаю? Зареклась же вспоминать поцелуй. Поставив на паузу видео, открыла кран и в очередной раз умылась прохладной водичкой, ибо щеки вспыхнули, да и уши тоже начало припекать, а в памяти упорно всплывала не истошно верещащая Едвига, а обезумевший Кай, тот, который нифига не призрак, а очень даже живой и настойчивый кобель, и еще и чем-то накачанный. О боги, почему все мои мысли о нем? Надеюсь, Молли все-таки вытрясет из пойманной на горячем сталкерши информацию о ее грязных планах и поделится со мной. А уж я найду этому достойное применение. Хотя Вереск с Квазарой найдут его и без меня. Все же мое участие в ночном спектакле минимально. Они сами все срежиссировали и исполнили. Им и сливки снимать. Досмотрев до конца присланную запись, убедилась, что в процессе съемок никто не пострадал. Разве что самолюбие Едвиги позлорадствовало немного, вспоминая, как донимали меня сестра с ее рыжей подружкой в прошлом. Еще раз умылась и вернулась в комнату, чтобы проверить, как там мой подопечный. Но ведьмака на месте не оказалось. Видать, ему уже полегчало, и он решил вернуться к себе. А может, услышал, что блогершу обезвредили. Я же со звуком смотрела ролик и захотел лично обсудить с ней ее возмутительное поведение. Так или иначе, но в комнате я осталась одна. Зато на аккуратно сложенном пледе лежала заколка для волос и записка. Обычный лист, небрежно вырванный из бумажного блокнота. Неужели кто-то такими сейчас еще пользуется? А в записке всего три слова и подпись. Был неправ? Исправлюсь? Кай. И в чем он неправ? В том, что поцеловал без спросу, или в том, что уснул, наплевав на мои переживания? А может, в том, что отказал мне в просьбе о разбитии нашей с Николеттой пары? Вот же гад. Не мог выразиться яснее. Теперь ведь до утра не усну. Опять думая об этом невозможном парне. Просто кара какая-то небесная, рыжеглазая, с огоньком. Стоит смежить веки, и этот черноволосый демон опять тут как тут. Встает перед моим внутренним взором, как живой. А ведь мне о конкурсе думать надо. Хотя смысл? Чтобы я получила скрипку, тень должна будет завтра проиграть Николетте. Даже если та сипеть в микрофон будет, то не петь. Осознание, что я выбываю из гонки, не обрадовало. А ведь мне казалось, что заинтересованности в победе нет. В победе тени, разумеется. Получается, я обманывала саму себя? Присев на край постели, взяла в руки заколку и принялась ее вертеть, чуть поглаживая. Красивая, черно-золотая, в форме длинной шпильки, с крошечным дракончиком на конце. Интересно, он специально для меня ее купил? Или у него всегда с собой набор разных цацок на случай случайных интрижек. Может, Кай в качестве прощальных подарков всем своим девкам украшения дарит? Мысль вызвала глухое раздражение и желание воткнуть эту шпильку бабнику в бок. Так, минуточку. Я не его девка, и у нас нет никакой интрижки. А заколка есть. То есть он заранее ее принес, получается? В подарок за мою доброту? Или, как вариант, в качестве поощрения за успешно пройденное музыкальное испытание? Любопытно, как он отреагирует на мой завтрашний провал? Представив эту картину, еще острее почувствовала, что не хочу проигрывать. А что, если разорвать договор со сводной сестрой и попробовать честно победить, а не под ее личиной? Нет, плохая идея. Для счастливого будущего мне нужна Лалали, а не признание от жюри, зрителей и проклятого ведьмака. На этом и сосредоточусь.